«Да», – тихо ответила Миранда и улыбнулась, стараясь выглядеть как можно более спокойно. «Знаешь, я все в порядке, на самом деле. Просто в микроаварию попала, ничего особенного. Но, как видишь, целой уйти не получилось. Боже, я тебе ужасно сочувствую», – Шрил вздохнула, опустив ладонь на ее плечо. Она устроилась рядом за столом. «Искалечить руку очень обидно. Как же быть на фотографиях? Допустим, а потом, вдруг это как-то мешает в быту?» «Совершенно нет», – быстро ответила Миранда и поморщилась, явно желая соскочить с темы, «да и я не слишком-то много фотографируюсь, не безымянный палец, и ладно», – мрачновато пошутил Маттиа, и Каул рассмеялся, понимающе кивая. Шрил с укором поглядела на него, Миранда тоже выдавила тусклую улыбку, «а ее это ничуть не портит, во всяком случае, точно не в моих глазах, ох, это очень романтично». Тон Шрил заметно потеплел. «Вы двое такие милые ребята. Знаете, прямо как из этих старых фильмов. Маттиа, настоящий джентльмен, а ты, ну прямо принцесса. Такая вежливая, такая милая. Живете на берегу океана, подальше от людей. После того, как съезжу на работу, хочется вообще отселиться на какой-нибудь маяк посреди океана», заметил Маттиа. «Это точно», хмыкнул Каул. «Расскажите, как вы познакомились?» Улыбнулась Шрил и отщипнула от грозди виноград. «Наверняка, это была особенная встреча». Маттиа посмотрел на Миранду в упор и раздвинул губы в бледной акульей улыбке. В глазах его не было ничего, кроме смертоносного блеска. Но Миранда уже вспоминала. Он до смерти забил его битой, он подвесил его на цепях, он вспорол ей желудок ягозой. Ту самую первую встречу, во время которой поняла только одно. Маттиа Кастас перевернул ее жизнь, и ничто больше не будет прежним. Занемевшими губами Миранда едва слышно сказала: «Это была, я думаю, это была любовь с первого взгляда». Маттиа выпрямился, сузил глаза. Она попала в самую точку, разворошила больное, обменялась с ним долгим взглядом, и по лицу ее видно было, Миранда действительно что-то вспоминала, будто была в этот момент совсем не здесь. Он задрал ей пансионскую юбку, усадил себе на колени. Умирающие друзья видели, как он ласкал ее, не в этой комнате. Воспоминания Миранды были окроплены кровью и плотью тех, кто пал от его руки. Маттиа помнил все иначе, затканным пеленой похоти и гнева, но протянул: «Что поделать, я запал на нее первым, так, что жизни бы порознь не представляю». «Как это мило», — сказала Шрил и отпила вина. «А у вас внушительная разница в возрасте», — заметил Каул, подцепив креветку вилкой. «Аманда, ты в университете учишься?» Она открыла рот, чтобы сказать «нет, но скоро буду». Это дало бы какую-то подсказку насчет ее точного возраста. «Ну, не настолько и большая эта разница, не надо делать из меня старика», — добродушно перебил Маттиа. «Что ж, теперь, к столу». Все стали рассаживаться. Миранда села слева от Маттиа, Каул и Шрил устроились напротив. Хозяин дома вновь подлил всем вина, поухаживал за Мирандой, положив ей креветок и салат. Миранда шевельнула губами, почти беззвучно выдавив «спасибо». «Все в порядке, милая», — улыбнулась Шрил. Миранда подняла на нее взгляд. «Взгляни, Шрил, внимательно, а не бегло, и рассмотрела бы в нем шторма похуже калифорнийских». Широкие зрачки затопили и без того темную радужку. Миранда с отчаянием человека, тонущего в высоком прибое, сказала: «Просто мигрень разыгралась. Вино точно поможет», — заметил Маттиа и сел рядом, опустив на шею Миранды тяжелую теплую ладонь. Он чутко заметил, как сжалась она под ней, как попыталась легко выскользнуть, и мягко, но уверенно помассировал основание шеи. «Немного расширяет сосуды, обладает гипотензивным эффектом, так что рекомендую в терапевтических целях. Я работаю в здешней больнице», — прибавил он, и Каул вскинул брови, а Шрил улыбнулась шире. «Доктор Кастас, да?» — пошутила она. «Ох, нет», — посмеиваясь, Маттиа откинулся на спинку стула. «Всего лишь младший персонал, но кое-чему и по этой части научен. У меня отец врачом отработал 42 года, тогда еще бы». Интерес во взгляде Шрил малость поугас. «Ну что же, выпьем». Буря снаружи бушевала, ветер бил в окна и рвал края палатки вдалеке, но она была крепко вкопана на колышке и никуда не девалась. По крыше дома вдруг забарабанил дождь. Он же окропил стекла струями, косыми от шквалистого ветра. «За нас!» — подхватил Каул и пригубил вина. Какое-то время ели молча. Халлики, с аппетитом, а Миранде в горло кусок не лез. Она неохотно жевала креветок и больше развозила салат по тарелке. Сильно крутила живот. Предчувствие чего-то нехорошего обуревало ее с каждой минутой,